Глава 17. WhatsApp-чат. Лена. «Ну чё, как там у вас, смайлик? Как обстановка?» Мелкий. «Молчи, грусть, молчи. И не спрашивай. Если вкратце, то мне тебя тут и сейчас очень не хватает». Лена. «Мрррр, хрррр, продолжай». Мелкий. Смайлик. «Не совсем в таком контексте. Что ты подумала, смайлик?» Лена. «А в каком, смайлик?» Мелкий. «Как специалиста по общению. Я с матерью в тупик зашел. Она делает ошибки в общении, как по мне, но упорствует в них и категорически не то, что не хочет замечать чужой точки зрения, а даже и не собирается слышать кого-то, кроме себя. Не знаю, как донести. Были бы чужие люди, вообще не вопрос бы был. Но мы родня, и вот чуть не первый раз в жизни не знаю, что делать. Что-то такое впечатление, что эмоции управляют действиями некоторых людей гораздо в большей степени, чем эти люди сами признают». Лена. «Смайлик, смайлик, смайлик». «Ты это только сейчас понял?» Гений. «Смайлик, смайлик, смайлик». Мелкий. «Теоретически знал и раньше, но вот чтоб так на практике столкнуться, такое впервые. Несколько растерян». Лена. «Скажу стандартное, не парься. Я, конечно, попробую завтра вечером после клиники поискать точки соприкосновения. Если получится, спрофилактирую». Мелкий. «Да я не сильно надеюсь. Знаешь, батя мой говорит, из болота не вытащить бегемота, если сам этот бегемот не желает вылезать из этого болота. Вот я, кажется, только теперь стал догадываться, что именно он этой поговоркой всегда имел в виду. Смайлик». Лена. «Смайлик, смайлик, смайлик. Зачет. Это я все же попытаюсь. Тем более, что это все равно сделать надо. По понятным причинам». Мелкий. «Ну, кстати, а где ты до вечера собираешься шататься завтра? Смайлик». Лена. «Так с утра поеду же к себе, к родителям. К 14:00 с тобой к Котлинскому. Или что?» Смайлик. «Что-то переигралось?» Мелкий. «Я сегодня у твоих не ночую. Хотел, но крематорий позвонил. Просит очень лично встретиться, по двум пунктам». Лена. «Ну, первое — это Алию, чтоб ты посмотрел, это ясно. Интересно, а второе что?» Смайлик, смайлик, смайлик. Мелкий. «Первое в точку, смайлик, откуда знаешь? Второе — у него личный разговор, и он настаивает, что именно у меня дома. Не у твоих родителей, не на улице, не в кабаке. А Алию, он говорит, тоже не хочет по людным местам типа больниц таскать. Ее тоже просит ко мне. Два в одном, то есть. В общем, я сегодня на диване в кухне». Грустный смайлик. Лена. «Ну, цинично говоря, твои близкие, как бы внимание уделить надо. Так что завтра утром ехать не к своим родителям, а к тебе?» Мелкий. «Точно. А то я, кроме прочего, соскучился». Лена. «Взаимно». Смайлик. «Заметано. В 9 уже спать не будете?» Мелкий. «Я точно нет». Лена. «Слушай, а ты эти свои претензии...» «Ай, ладно. Времени нет. Побежала». По возвращении родителей Лены с дедом за стол, застолье идет по второму кругу. Дед, отец и Роберт Сергеевич заказывают еще одну бутылку и еще одно большое жаркое на компанию. Зоя Андреевна поглощена беседой с ними. А мы с матерью, пользуясь отсутствием внимания к нашим персонам и тем, что сидим рядом, пытаемся заново наладить диалог. Вернее, я решаю негромко попробовать еще раз. «Мам, есть предложение». Задумчиво чешу нос, прикидывая, с чего начать. «Какое? Внимательно слушаю», — вскидывается мать, отвлекаясь от экрана смартфона. Зоя Андреевна вина больше не пьет, присоединившись к мужчинам и водке. А мать, оставшись одна, решает не продолжать. «Что-то разговор у нас с тобой зашел не в ту степь. Давай заново попробуем наладить контакт». Бросаю пробный шар. «Ну, давай», — выдыхает мать, откладывает смартфон и наклоняет голову в мою сторону. «Попытка номер два. Внимательно слушаю». Отец когда-то давно сказал: «Лучшего и более преданного друга, чем мать, у тебя никогда в этой жизни не будет». Вот недавно вспомнилось. Мы еще все вместе жили. Говорю после секундной паузы. Я тогда, кажется, из садика пришел, подрался там с кем-то, в общем, неприятности пятилетнего. А рассказывать никому не хотел. Надо было, чтобы кто-то из родителей в садик пришел, но я это сам вам должен был передать. Вот сказал ему, а он говорит, что занят по работе и не сможет, чтобы я тебя попросил. Я тебе не собирался рассказывать, уж не помню почему». «Ты смотри, а я совсем такого не помню», — тихо говорит мать в ответ. «Как отрезала. И что там было дальше?» «Да не важно, что там было, я сейчас вообще не о том», — досадливо морщусь. Фраза запомнилась. И мысль о том, что лучшего друга, чем родная мать, у человека быть не может. «Логично, — отец сказал, — спокойно кивает мать. — Вполне логично. А сейчас получается, что я со своим лучшим в мире другом не могу найти общего языка. Получается, или отец тогда ошибся, — припечатываю, — но об этом даже думать не хочется. По крайней мере, до того, как попытаемся все же наладить диалог. Или у нас просто разные цели и задачи. Мам, попробуем заново». «Ну, давай», — чуть удивляется мать. «Только я не понимаю, чего ты сейчас от меня ждешь и что надо делать лично мне». «Вот тебе ничего самой делать не надо», — спешу сообщить. «Кроме того, что буду говорить я. Вопрос номер один. Мам, давай обменяемся нашими целями и задачами. Имею в виду задачами вашего приезда. Как я их себе вижу? Вы приехали ко мне на свадьбу со всеми вытекающими, чтобы познакомиться с новой будущей роднёй, раз. Поддержать меня, добавляю с сомнением, два. Ну, хотелось бы верить, во всяком случае. У отца и Светки есть еще свои личные попутные цели. У бати отдохнуть от рутины и нагрузки и банально расслабиться. У Светки поддержать отношения со всеми старыми друзьями и программа «Максимум» — найти тут нормального бойфренда, поскольку тамошние ваши мужики ей не впирают. Пардон, не нравится». «Да», — выдает мать задумчиво через полминуты. «Да». «Мам», — смеюсь в ответ на это, — «считается, что у родных людей и лучших друзей цели или совпадают, или могут быть согласованы, хотя бы. А давай теперь ты скажи, какие у тебя цели? Потому что, давай откровенно, с моими твои задачи, судя по твоей позиции, ну, никак не в унисон». Улыбаюсь и смотрю на мать, напряженно хмурящую брови. «Раз у тебя такая реакция, логичен вопрос с моей стороны, мам, а у тебя какая цель? Можешь озвучить? Только честно, и я пойму, если ты скажешь неправду». «Да нет у меня никакой цели», — с досадой признается мать. «Ну какая может быть цель, если твой 16-летний сын из другой страны говорит тебе, что женится?» «Судя по некоторым деталям, целей может быть две. Декларируемые, но о ней не будем». «И реальное». Продолжаю улыбаться. «В данном случае ты делаешь откровенные попытки ревизии. А не пересматривается ли мое решение, и не можешь ли ты как-то повлиять на его отмену?» «Не пересматривается, в смысле, if it can't be revised». «Мам, ну вот скажи, как бы ты сама себя ввела на моем месте, в свой собственный адрес, с учетом реалий?» Не говорю вслух, что за последнее время это тело весьма прибавило и в опыте, и в результатах, и в понимании людей. «Я же ничего не знала о твоих реалиях», — чуть растерянно пожимает плечами мать. «Ты действительно развиваешься семимильными шагами, но я ведь не в курсе всех подробностей. Дети вообще взрослеют неожиданно», — признается она. «А тем более это твоя эмансипация. Но об этом же вначале надо знать, чтобы это учесть. Согласен?» «Где-то да, и не думаю спорить. Но живем не в вакууме. Дед с бабкой полностью в курсе. Мам, вот я бы еще согласился, что я болван и тихушник, если бы только я тебе об этом не сказал, если бы только я был твоим единственным источником по теме. Но ты же и со своим отцом общаешься регулярно». Киваю на деда, лихо опрокидывающего в рот рюмку стандарта. «Получается, у тебя и с ним коммуникация не налажена?» «Ну, если и твой отец, и твой сын, регулярно общаясь с тобой, оставляют у тебя пробелы в информации, то чья вина? Как сама думаешь?» «Вот надо было иначе вам условия ставить», — сварливо отзывается мать, «чтоб докладывали раз в неделю». «Мам, уже поздно вносить коррекцию в программу связи, так как я взрослый», — смеюсь. Предлагаю все же начать заново. Давай-таки согласуем наши с тобой цели и задачи. Чтоб твои действия не противоречили моим, а еще лучше, чтоб твои намерения не расходились с твоими словами и с моими целями». «Это все очень логично, но женщины себя так не ведут», — непоследовательно возражает мать. «Лично у меня логика сейчас не работает. Я не про именно вот сейчас и здесь. Я вообще о жизненном этапе. Я не готова вот так сходу отказаться от желания повлиять на сына там, где он делает ошибку. С моей точки зрения». «Я последнее время общался с военными. Решаю не вываливать в деталях подробности о Кеше, Гао, Саме и Арабе. Тем более, там есть далеко не только мои тайны. Вот они меня научили одному золотому правилу. На самом деле, я это знал и раньше. Мама, давай тогда сравним наши с тобой алгоритмы. Мои друзья говорят, что вначале идет оценка обстановки. Потом выбор действий либо инструментов. И всегда только в такой последовательности и никак иначе. Оговорюсь, бывают ситуации, когда обстановка оценивается не полностью, так как до полной оценки можешь не дожить. Но у нас с тобой сейчас явно не тот случай. Ты согласна с правилом? Вначале оценка обстановки, только потом действие». «Ну каким же надо быть идиотом, чтобы спорить с очевидным?» — демонстративно спокойно соглашается мать. «И? А теперь давай приложим это правило к нашей ситуации», — хмыкаю, улыбаясь. «Что я школу окончил, лицей, ты не знаешь. Что я дважды мастер спорта, один из них бокс, ты не в курсе. Что чемпион области, тоже не знаешь. Ладно. Кем и где работаю, ты не знаешь. Сколько зарабатываю, ты не в курсе. Мам». «Да, что?» — чуть заторможенно отзывается она. «Ну а как ты собираешься действовать? Я сейчас перечислил около половины того, что с моей точки зрения важно из того, что тебе следовало бы знать, и что ты вполне могла бы знать, если бы как-то отстроила отношения со мной, либо с дедом, поскольку они с бабулей о каждом пункте из вышеперечисленного в курсе. Я что, должна вести разведку по собственному сыну?» — почему-то на ровном месте начинает заводиться мать. «Странно, а вроде нормально же разговариваем». «Стоп. Мы сейчас о соблюдении универсального правила. Вначале оценка обстановки, только после действия, с которым ты, если подумать, согласна, но которое категорически не соблюдаешь в моем случае. Мам, а может, мне стоит проиллюстрировать?» Чуть обеспокоенно поворачиваюсь к ней, потому что мне с запозданием приходит в голову, что для нее может быть совсем не так самоочевидно то, что лично для меня является аксиомой. «Может, ты согласилась со мной под влиянием разума, но не до конца искренне веришь в это правило?» «Иди в жопу!» — тихо и неожиданно шепчет мне на ухо в ответ мать, при этом находясь в нормальном настроении. «Будет оно мне тут выволочки за столом устраивать», — продолжает она шепотом и почему-то смеется. «Я искренне не знаю, что сейчас сказать. Потому говорю, что думаю. Ну, тогда подводим черту. Я не могу полагаться на оценки человека, который ведет себя глупо. Извини, просто потому, что не хочу вслед за этим человеком повторять глупые поступки. И здесь есть две плоскости». «Ну давай, давай, повыступай с трибуны», — бормочет мать, у которой, кажется, закончились логические аргументы. «Странно, я вроде бы уже не первый день тут, но такое странное исследование на поводу своих эмоций, которые противоречат банальной логике, вижу впервые. Втройне грустно от того, что это моя родная мать. Как бы. Первое. Мы друг другу родственники. И я сейчас ради матери делаю то, на что в жизни бы не тратил время с другими людьми. Но в ответ ожидаю, что какие-то шаги будешь делать и ты. Мам, я не смогу вычерпать море решетом. Мы ни к чему не придем, если ты и дальше будешь занимать позицию инфантильной пятиклассницы». «Бе-е-е», — шепчет мне на ухо мать и показывает язык. В принципе, я уже ничему не удивляюсь. Частоты ее мозга, кстати, в порядке. На расстройство психики не похоже. Вернее, это не оно. Просто отсутствие элементарной самодисциплины и уважения к собеседнику. Интересно, чем же я раньше, до того, как... так уронил ее мнение о себе? Что она настолько демонстративно меня не уважает? Ну, тогда без обид. пожимаю плечами. Значит, второй вариант. Остаемся в рамках действующего законодательства. Я дееспособен, а мои решения автономны, самостоятельны и законны. Все, что будет противоречить моим решениям, я буду устранять. Ни к какому единому знаменателю мы с матерью в итоге так и не приходим. Вернее, она просто отказывается обсуждать детали, скрываясь за маской женской эмоциональной неконструктивности. Почему-то в исполнении Лены такие моменты отсутствия логики меня не бесят, в отличие от текущей ситуации. Чем объяснить? От нечего делать, кручу текущую ситуацию в голове с разных сторон. Но ничего путного не придумывается. С запозданием до меня доходит вторая проблема. Дед сегодня едет ночевать к нам. Не в том он состоянии, чтобы я отправлял его на такси. В одной комнате спит Светка, во второй — батя. Он примерно равен деду по состоянию. В третьей — мать, поскольку с батей в таком состоянии она в одной комнате спать не будет. А куда идти мне и где ляжет дед? Ближе к утру, наконец, с общим решением приходим к выводу. Сегодня все достаточно навеселились. За родителями Лены заезжает через 10 минут машина от банка. Роберт Сергеевич кому-то позвонил, и мы все направляемся к выходу. Я собираюсь просто взять такси из ряда машин, стоящих у выхода. Видимо, я что-то упустил за столом, поскольку Роберт Сергеевич, ничтоже сумнящийся, поворачивается к моему деду. «Анатолий Степанович, ну вы же к нам?» «Да, как договорились», — степенно кивает в ответ дед. Затем прощается за руку с моим отцом, обнимает меня, шлепая по спине, и отбывает в машине Роберта Сергеевича к нему же домой. «Да они уже часа два как договорились, что дед у них сегодня», — реагирует на мое недоумение отец, который, оказывается, далеко не так пьян, как казалось. Одной мелкой проблемой меньше. Дома мать с отцом разбредаются по своим комнатам, а я ненадолго захожу к сестре. У нее еще горит свет, и она в нескольких чатах вовсю общается с какими-то компаниями из других часовых поясов. «Ну что, как все прошло?» — спрашивает она, не отрываясь от экрана. «Вот поехала бы и узнала», — ворчу в ответ. «Ничего хорошего». «Мама может, да», — отстраненно бормочет сестра, и я понимаю, что здесь и сейчас я лишний. Спать ложусь, подключив воображение. На кухне на полу расстилаю одеяло с балкона, укрываюсь вторым. Вместо подушки использую зимнюю куртку, которую заворачиваю в старую наволочку.